как мальчик оказался умнее великана. У глубокого ущелья возле высоких гор раскинулся большой аул. Неподалеку от него жили эмигены, и не было от них покоя людям. Самые храбрые из жителей аула погибали в схватке с великанами. Жила в том ауле бедная вдова с сыном. Не было у мальчика особой силы, зато он был умный и очень смекалистый. Решил мальчик попробовать отбить у эмигенов охоту грабить аул. «Мать, снаряди-ка меня в дорогу. Дай мне круг сыру побольше, да бурдюк с айраном». Приготовила женщина все, что попросил сын. И пустился он в путь. Пришел мальчик на берег реки. Видит, набирает эмиген воду. Страшновато стало мальчику. Да только не показал он виду. Попался мне человечек. Давай померимся силой. А потом я отнесу тебя своим братьям. Вот уж будут они довольны. Согласен. Кто победит из нас, прикажет другому исполнить все, что тот пожелает. Попробуем сначала выдавить из земли масло. Стал эмиген топтать изо всех сил землю ногами. Да только не выступило из земли масло. А мальчик незаметно присыпал бурдюк с айраном песком. Наступил на него пяткой, разлился айран. Можешь ли ты, эмиген, разбить рукой камень и выдавить из него воду? Взял эмиген самый большой белый камень, да только ничего не смог с ним сделать. Схватил мальчик круг сыра и разломил его на несколько частей. Потом сжал, потекла из сыра сыворотка. Хоть ты мал ростом, да оказался сильнее меня. Приказывай, что хочешь, я все исполню. Возьми меня на спину и перенеси через речку. Надо мне добраться до недругов и проучить их хорошенько, чтобы навсегда забыли они дорогу в наш аул. Что было делать эмигену? Наполнил он водой огромный бурдюк, взвалил его на плечо, на другое плечо посадил мальчика и так переправился через быструю горную речку. Хороший ужин будет у нас сегодня. И думать забудьте об ужине. Это великан рода человеческого. Не смотрите, что он мал ростом. Силы у него больше, чем у любого из нас. Да-да-да, я сам видел, как он руками разламывал огромные камни и выжимал из них воду, а ногой выдавил из земли масло. Он прибыл к нам по важному делу. Сделайте так, чтобы он остался доволен. Не вздумайте рассердить его, иначе он перебьет всех нас. Приняли эмигены мальчика как почетного гостя. Поместили в кунацкой, готовили для него хорошую еду, оказывали всевозможные почести, а сами все-таки решили испытать его силу. Дали ему огромный бурдюк из буйволиной кожи. Принеси нам воды. Никто из эмигенов не может донести этот бурдюк с водой. Пришел мальчик к реке, разделся и вошел в воду. Стал он надувать бурдюк воздухом. Долго пришлось ему дуть. Наконец наполнился бурдюк. Крепко завязал мальчик горлышко бурдюка и вынес его из воды. Потом он оделся, взвалил бурдюк на плечи и пошел потихоньку к пещере, где жили эмигены. Не прошел он и половины пути, хлынул ливень. А когда мальчик был совсем рядом с пещерой, ливень стал еще сильнее. Мальчик выпустил из бурдюка воздух и вошел в пещеру с пустым бурдюком. А где же вода? А вы выгляните из пещеры и увидите воду, которую я принес. Увидели эмигены потоки воды. Не знали они, что прошел ливень. Испугались силача мальчика и решили избавиться от него. Давайте сегодня ночью зальем кипящей водой кунацкую, где спит мальчик. Вот и избавимся от него. Услышал мальчик эти слова. И когда ложился спать, укрылся он своей буркой. А бурка была чудесной. Она спасала хозяина и от жары, и от холода, могла выдержать любую тяжесть. Укрывшись ею, мальчик мог спать спокойно. Стали ночью эмигены лить в дымоход кипяток, залили им всю кунацкую. Утром встал мальчик, стряхнул бурку, вышел из кунацкой. Как спалось тебе, дорогой гость. Хорошо спалось, вот только немного блохи беспокоили. Видят эмигены, что не взял мальчика кипяток. Решили забросать его камнями. И этот разговор услышал мальчик и снова укрылся своей буркой. Стали ночью эмигены бросать в дымоход кунацкой камни. Самый большой из камней упал на мальчика, да спасла его опять бурка. Утром, как ни в чем не бывало, вышел он из кунацкой. Как спалось тебе нынче, дорогой гость! Хорошо спалось, вот только чердак у вас, видно, дырявый. Всю ночь оттуда глина падала, пришлось мне переменить место. Поняли эмигены, что не удается им погубить мальчика. Стали они думать, как бы поскорее выпроводить нежеланного гостя. Ты знаешь, дорогой гость, что по обычаю горцев в течение 3 дней хозяин не должен спрашивать гостя о причине его приезда. Ты гостишь у нас уже неделю. Нам всем хотелось бы узнать, какое дело привело тебя в наши края? Какое дело? Много раз вы грабили наш аул, угоняли у жителей скот. Вот и пришел я, чтобы получить у вас все то, что забрали вы в нашем ауле. Но ведь весь скот давно уже съеден. Тогда расплатитесь со мной золотом. Дайте мне золота столько, сколько войдет в кожаный мешок, тулук, сшитый из шкуры 3-годовалого буйвола. Совсем не хотелось эмигенам выполнять это условие. Да что делать? Собрали они все золото, какое было у них в запасе, но едва наполнили им тулук из кожи 3-годовалого буйвола. Не положено мне тащить на спине тулук. Пусть кто-нибудь из вас отнесет его. Никому из великанов не хотелось тащить тяжелый мешок. Долго спорили они, кому идти в аул. А потом решили бросить жребий. Выпало тащить тулук тому эмигену, который принес мальчика. Утром отправились они в путь. Эмиген едва тащит тулук, а мальчик идет себе рядом, посвистывает. Да ты не спеши, иди потихоньку, а я тем временем схожу домой, скажу, чтоб достойно встретили гостя. Подошел эмиген к сакле, где жила мать мальчика, и слышит: приготовь угощение гостю. Право, не знаю, что и подать-то ему. Ничего нет в доме, одна только нога эмигена осталась. Ее и зажарю. Ответить так научил ее сын. Задрожал великан от страха, оставил тулук возле сакли и побежал прочь без оглядки к своим братьям. Ой, хорошо, что мы выпроводили этого гостя. Узнал я, что его мать на ужин собиралась зажарить ногу эмигена. Значит, они могут и нас съесть. Поднялось в страхе все племя эмигенов и ушло из ущелья, куда глаза глядят. с тех пор не водилось в том краю Эмигенов. Мальчик раздал золото Эмигенов всем беднякам, и зажили с тех пор люди в ауле спокойно. Как не видели мы всего этого своими глазами, пусть также не узнаем болезни и бед.